Сказ о жене Муллы Насир ад-Дина. Жил-был в давние времена человек по имени Мулла Насир ад-Дин. Женился он в молодости на женщине, которая зарабатывала на жизнь стиркой белья. Возвращаясь домой, она отдавала мужу все, что ей платили за работу. А Мулла сидел без дела, пока его жена работала. Одним словом, как сказано в пословице, трудится босой, а ест тот, кто носит сапоги. Никогда за свою жизнь ничего он не продал, не купил и ни фельса не заработал. Проводил он все дни в кофейнях, развлекая людей остротами да анекдотами и рассказывая им смешные истории. Так они прожили 40 лет, а бедная жена продолжала трудиться денно и нощно, летом и зимой, пока не ослабла и не смогла больше работать. И тогда она сказала мужу: «Мулла, ты мне надоел, я даже видеть тебя не могу. Выбирай одно из трех. Либо ты мне дашь развод, либо я тебе дам развод, либо ищи себе работу, чтобы прокормить нас с тобой. Что ты скажешь?» Послушал Мулла Насир ад-Дин слова жены, изменился в лице, призадумался и сказал печально: «Женушка моя любимая, клянусь Аллахом, даже если бы меня повесили за мое упрямство, я бы не развелся с тобой. Ты отрада глаз моих и подруга моей долгой жизни. Как же я тебя брошу? А насчет работы, пожалуйста, найди мне работу, подходящую к положению и возрасту, и я с удовольствием буду работать». Подумала-подумала жена и сказала: «Нашла я тебе работу, лучше не придумаешь. Большого труда тебе она не доставит, а доход будет немалый». Обрадовался Мулла и прославил Аллаха за то, что он дал ему такую умную жену. А она ему придумала такое занятие: торговать благовониями, развозить их по деревням и менять на пшеницу и ячмень. Взяла его жена 4 меджиди и пошла на ослиный базар, купила осла, а затем накупила всяких благовоний, бус, иголок, ниток, сложила все это в мешок и вернулась к мужу со словами: «Ступай, я тебе придумала дело, которое будет давать заработок». Затем рассказала она ему о разных видах благовоний и научила, как надо менять, продавать и покупать. А когда решила, что уже всему его обучила, то дала ему осла и отправила в путь дорогу. Попытался Мулла Насир ад-Дин управлять ослом, но тот его не послушался, не двинулся с места. Стал Мулла думать, как заставить осла идти. Открыл он мешок, достал оттуда большую иглу и уколол ею осла. Подскочил тот от сильной боли, вырвал уздечку из рук Муллы и побежал так быстро, что Мулла не смог за ним угнаться. Тогда Мулла подумал: если осел от укола побежал, то, конечно же, и я смогу побежать, если сделаю с собой то же, что и с ним. Ткнул себя Мулла большой иглой, подпрыгнул и побежал с воплем. А жена издали наблюдала за ним. Она позвала: «Мулла, Мулла, что с тобой?» «Горе тебе, о проклятая дочь проклятого!» — крикнул Мулла. «Попробуй, догони!»